Штурмовиков не хватало. Серийный выпуск разворачивался медленно. Заводу продолжали выпускать ранее освоенный истребитель МиГ-3, хотя правительство приняло решение прекратить его производство. Шахурин объясняет это так. На МиГах стоял двигатель, который устанавливался и на штурмовиках. Обеспечить одновременно двигателями два разных типа самолетов мы в то время не могли. Вскоре на имя директоров авиационных заводов Шенкмана и Третьякова пришла телеграмма. «Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволили до сих пор выпускать самолеты Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день, а Третьяков дает МиГ-3 по одной, по две штучки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не МиГи, а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз. Сталин». По ассоциации вспомнилось письмо, написанное Сталиным в декабре 1910 года в Сольвычегодской ссылке. «По-моему, нашей очередной задачей, не терпящей отлагательства, является организация центральной русской группы, объединяющей нелегальную, полулегальную и легальную работу на первых порах в главных центрах Питер, Москва, Урал, Юг. Назовите ее, как хотите, русской частью ЦК или вспомогательной группой при ЦК, это безразлично. Но такая группа нужна как воздух, как хлеб». Стиль у него не менялся всю жизнь. После телеграммы Сталина каждый день на фронт стали поступать не один, а 40 самолетов Ил-2. Ежедневно полк штурмовиков. Только так в России что-то получалось. Работали день и ночь, но все нашлось, и люди, и силы, и материалы. Особо важное задание было выполнено. Точно так же Сталин сказал наркому нефтяной промышленности Байбакову: «Будет нефть — будет Байбаков. Не будет нефти — не будет Байбакова». И нефть была. Нашли нефть, а не свергли Сталина. Стали выпускать по 40 Ил-2 в сутки, а не избавились от Сталина. Более того, девочка с петлей на шее в подмосковном селе крикнула в лицо оккупантам: «С нами Сталин! Сталин придет!» Потому и победили. Ни при каком общественном строе русские так не работали, как при Сталине. Области и города передали нам, согласно решению партии и правительства, многие действующие заводы, пишет Шахурин. Случалось, отдавали просто помещения. В одном из городов — здание балетной школы, в другом — фабрику музыкальных инструментов. А один из руководителей Большого театра, с которым мне как-то довелось встретиться, в шутку заметил: «Послушайте, вы все берете. Не заберете ли вы себе и Большой театр тоже?» Сталин работал на результат. И всю страну заставил так работать. А мудрость вождя, говорил еще древний Конфуций, состоит в том, чтобы заставить народ работать. Ил-2 появился вовремя, когда стране нужно было победить. Если б у Суворова был такой штурмовик. Но всему свое время. Александр Сергеевич Яковлев рассказал, как Сталин упрекал некоторых авиаторов за недооценку Ил-2. «А «Что с вас взять?» — говорил он им. «Военные всего мира такие, держатся за рутину, за проверенное, боятся нового». «Знаете ли вы, — сказал он Яковлеву, — что никто иной, как руководители нашего военного ведомства, были против введения в армии автоматов и упорно держались за винтовку образца 1891 года? Вы не верите, улыбаетесь, а это факт. И мне пришлось перед войной упорно воевать с маршалом Куликом по этому вопросу. Так и в авиации. Боятся нового. Чего стоит одна история со штурмовиком Ильюшина? Какое же упорство и непоколебимый дар провидения нужно было иметь помимо огромного таланта, чтобы осуществить и вывести в небо это не только новое достижение авиационной науки, но и тактическое открытие. Суровое упорство есть во всем облике Ильюшина. «Суровы и упорны его машины», — писала газета «Правда» в 1945 году. Самолет Ильюшина — не только достижение авиационной науки. Это еще и замечательное техническое открытие. В его основании лежит идея глубокая и точная, как, скажем, в основании пастеровского метода борьбы с бешенством. «Упорный был мужик», — говорил о своем друге Владимир Кокинаки. Немцы писали: «Генерал Сергей Ильюшин приобрел наибольшую известность после создания самолета Ил-2, штурмовика с одним двигателем, низким расположением крыла, ударного бомбардировщика. Согласно мнению компетентных немецких военачальников, армии ВВС, он часто считался идеалом для этой цели. Независимо от самолетов ДБ-3 и П-2, самолеты-бомбардировщики сочетали в себе последнее достижение технического развития. Даже эти два типа названных самолетов не сумели проявить исключительных способностей. Причина застоя в этой области заключалась, вероятно, в способности разбираться в политической информации русского военного командования, которое преднамеренно отдало предпочтение истребителям и штурмовикам, а не бомбардировщикам. Самолет Ил-2 — свидетельство исключительного прогресса. Он является главным, основным противником для немецкой армии. Один из офицеров немецких ВВС отмечал в несколько лаконичной форме и с печалью, что Ил-2 даже не дрожит, находясь под непрерывным обстрелом. Он был опасным противником для немецкого разведывательного самолета РМ-189, который часто подвергался атакам Ил-2. Штурмовик мог быть поражен только попаданием огня в очень малое число уязвимых мест, таких как незащищенная верхняя часть капота двигателя, сдвижное окно, форточка, фонаря кабины вблизи места летчика, хвостовое оперение из клееной фанеры и то место, где кабина экипажа скошена вниз за сиденьем летчика. По состоянию на начало апреля 1944 года советская штурмовая авиация имела в своем распоряжении 2683 самолета, причем большую часть их составляли современные модели штурмовиков. Было известно, что к середине сентября 1944 года имелось в наличии 7 корпусов, 35 дивизий, приблизительно 130 полков штурмовой авиации. К концу 1944 года перечисленные выше цифры увеличились соответственно до 11 корпусов, 41 дивизии, приблизительно до 160 полков. Мощь боевого порядка наступающих штурмовиков колебалась в диапазоне 25-60 машин, а заход на цель для атаки осуществлялся летящими друг за другом самолетами в количестве от 4 до 80 или, в неблагоприятную погоду, летящими парами. Ил-2 стал многоцелевым самолетом. Он брал на борт даже морские торпеды. «Летающий танк у Ильюшина здорово получился», — говорил мне Вячеслав Михайлович Молотов. «А Ил-10 Сталин поручил ему сделать». А вот мнение самого Ильюшина. «Видя, что наш штурмовик можно использовать и как истребитель, мы попытались сделать еще вариант — Ил-10. Схема одна и та же, но здесь мы включаем в броню целиком и кабину стрелка. Кроме того, мотор у нас был 1500-1750 лошадиных сил, а здесь поставили 2000. 130 километров скорости мы прибавили. Радиаторы масляный и водяной были тоже забронированы. В 1944 году штурмовиков Ил-10 мы выпустили более 2000. Приведем краткие данные Ил-10. Вооружение. 1 12,7-мм пулемет и 4 20-мм, позже 23-мм пушки. До 600 килограммов бомб, 8 реактивных снарядов РС-82, скорость у земли 507 км в час, потолок 7250 метров, дальность полета 800 км. Много было в нем принципиально нового, а срок выпуска чертежей нам дали головокружительный — 2 месяца, говорит Левин. Впервые мы делали одностоечное шасси, и надо было закрепить верхний узел. В нем вращалась стойка. Думали над мощным карданом, сильно нагруженным и компактным. Много нарисовали вариантов. Я был руководителем, а ведущим конструктором у меня был Виктор Николаевич Семенов. Его, как самого сильного работника, и посадили рисовать этот узел. Работали допоздна. Ильюшин приходил 3 раза в день. Я ему как-то задал вопрос. «Сергей Владимирович, вы были вечером, теперь утро. Только ночь прошла. Что мы могли успеть?» «А знаете, самые лучшие конструкции ночью приходят». И критиковал жестко. «Это не нравится, это на соплях, ненадежно. Из 2 месяцев мы потратили 2 недели. Он приходит. Времени-то нет. Крыльевики не могут строить крепление нашего узла. Что делать? Давайте сделаем элементарную вещь. Чушку. И в ней 2 дырки. И все. Сергей Владимирович, но она же тяжелая. Да что там вес этой чушки против самолета? Ну, если хочешь, где-нибудь выковыряй металл». К утру мы такую конструкцию нарисовали. Посмотрел. Окей. Через 3 дня мне на стол чертежи. И этот тип конструкции у нас стал основной. И на последующих самолетах делали такую горячую штамповку. Это его идея — взять простую чушку и лишнее выкинуть. Понимал то, что на сварке ненадежно. Центропланом занимался инженер Македонский. Он как раз должен был закрепить нашу чушку. Через час он прибегает к нам. Пришел Сергей Владимирович и вогнал страшный арбуз. «Я 2 недели ничего не делаю. Я говорю, что у Левина еще не готово». «Как не готово? Уже целый час существует новая конструкция, а ты ничего не знаешь?» Сколько нужно нервов и сил, чтобы сделать то, что будет работать, служить, отработает, отслужит, заржавеет и позабудется. но если было стоящее, все равно кто-то вспомнит. «Полетишь с Кокинаки и передашь самолет на госиспытание», — сказал Ильюшин вооруженцу Певзнеру. Поставили новые пушки большего калибра, и главной задачей стало обеспечить их безотказную работу на земле и в воздухе. «Не знаю, какие там формальности», — засомневался Певзнер. «Что?» Но Певзнер, как и все ильюшинцы, знал, что Ильюшину в таких случаях не стоит противоречить, а надо искать выход, чтобы выполнить задание. Сел он в заднюю кабину, и полетели на полигон. Измотал Кокинаки вооруженца, еле живой тот вылез. «Что ж вы меня так?» «А для того, чтобы вы, конструкторы, знали, что такое быть стрелком», — ответил Владимир Константинович. Серия испытаний Ил-10 с новыми пушками НР-10 Нодельмана прошла отлично. Составили акт и запустили самолет на Воронежском заводе. А вскоре Певзнера вызвал заместитель Ильюшина Бугайский. «Надо ехать в Воронеж, пушки не стреляют». Пушка и патронный ящик помещались в крыле, и при определенном угле атаки в полете патроны становились дыбом, и пушку заклинивало. Лента не шла. 4 дня Певзнер не выходил с завода. Чего только не придумывали. Да не получались без задержек в стрельбе положенные 3 полета. Обязательно заклинивало. Однако у ильюшинских конструкторов не было принято возвращаться в Москву и докладывать, что не справился. Считалось позором. Думал Певзнер и додумался до стального листа на шарнирах. Когда из ящика сходили верхние патроны, этот лист поднимал нижние, и задержек не стало. Директор завода, генерал Смирнов, на радостях выделил изрядную сумму премиальных пилоту и всем, кто участвовал в испытаниях. Певзнер от своей премии отказался. «Я приехал по заданию генерального выполнять свою работу и не возьму у вас ни копейки. У нас так принято. Если Ильюшин найдет нужным меня отметить, я не откажусь». С тем и уехал. А Ильюшин объявил благодарность, и все. И Певзнер не возмущался. Так были воспитаны. В годы войны выпустили 41 129 штурмовиков Ильюшина. Это самая высокая цифра не только в советских ВВС, но и рекорд в истории мировой авиации. И Ил-2, и Ил-10 были весьма технологичны в производстве. Трудовые затраты на один самолет — 4200 часов, что значительно меньше, чем для других самолетов. Это и позволяло выпускать штурмовики по нескольку тысяч в год. Ильюшин увидит конструкцию. Ну, а как сделать? Сложно? Закажет эту деталь рабочему высокой квалификации, а потом говорит: «Он-то сделал, и я знаю, как сделал, а в серии брак пойдет. Надо так придумать деталь, чтобы ее смог выточить стоящий на ящике у станка подросток». Попросит рабочего: «Покажи мне самую сложную деталь». Смотрит. Весит 75 килограммов. Длина 2,5 метра, делают ее из паковки весом в 2 тонны. Весь остальной металл идет в стружку. Ильюшин посоветовал расчленить паковку на 4 части, и делать легче, и вес уменьшился. Все гениальное просто лежит рядом, но увидеть его дано гению. Ильюшин всю жизнь стремился к простоте, хотел совместить, казалось, несовместимое, сделать самолет как можно лучше, проще и дешевле. И, как ни парадоксально, это совмещение ему удавалось. «Ильюшин — мастер простых решений», — пишет Яковлев. «Именно об этом свидетельствуют все его самолеты. А ведь известно, как трудно создавать простое». Что проще стихотворение «Я помню чудное мгновение». Однако всю ночь мучился герой Ильфа и Петрова, пока сочинил его, но утром, к сожалению, оказалось, что его уже написал некий Пушкин. Ни один другой самолет времен войны не удавалось восстановить и отремонтировать в столь короткий срок, как это делалось с Ильюшинским штурмовиком, говорит генерал-полковник авиации Пономарев. Лопасти винта, погнутые при вынужденной посадке, выправляли незаменимой русской кувалдой. Крылья и хвост быстро ремонтировали или ставили другие от разбитого самолета. Конструктор продумал каждую мелочь. Большие люки позволяли быстро и несложно добраться к основным узлам и агрегатам самолета и мотора, и, казалось, совершенно разбитая машина после ремонта в полевых условиях делала еще десятки боевых вылетов. 861 летчик-штурмовик стал героем Советского Союза, каждый третий из всех героев-летчиков, 27 из 65 получили по две золотые звезды. Несколько памятников стоит этому техническому киту Второй мировой войны. Ил-2 на пьедестале в Истре, памятник войскам легендарного Рокоссовского, и еще в Новороссийске и в бывшем Сталинграде. Московский Ил-2 стоит на территории КБ Ильюшина. Это справедливо. Жаль только, что его может видеть только ограниченное число людей. Штурмовик установили к 30-летию Победы. Ил-2 смотрит в окна Ильюшинской фирмы. Со временем самолет решили почистить, подновить. Подъехал водитель на кране и невзначай зацепил левую плоскость. «Эх ты!» — сказали ему. «Гитлер за всю войну ничего не смог сделать с этим самолетом, а ты вмиг разломал». Шутка, но дело в другом. Россия плохо бережет свои реликвии. Даже в музеях нет всех боевых самолетов. Во Франции свои самолеты собрали, в Соединенных Штатах, а у нас... Приехали к илюшинцам киношники из Ленинграда, понадобился им Ил-4, а не осталось ни одного. Достали Ли-2, бывший Дуглас, приделали ему нос, а внутри устроили кабину Ил-28. Дурят нас в кино, дурят. Вместо мессеров — Як-18. На нашем Ли-2 — свастика. В КБ пришло письмо из Норвегии. Во время войны Ил-2 сел на лед. Летчики ушли к своим. Весной самолет упал на дно, метров 5 глубина. Его достали, восстановили и запустили двигатель. Только деревяшка вся сгнила. Просят прислать чертежи и хотят установить Ил-2 как памятник советским воинам, освобождавшим Северную Норвегию. А для собственного КБ штурмовик нашли в Новгородской области. В феврале 1943 года самолет был подбит, экипаж совершил вынужденную посадку на замерзшее болото. Поиски возглавлял сам Владимир Коккинаки.